435. Ложь и тьма наполняют конец Кали-юги. Нужно понять это, чтобы не обессилить. Нельзя избежать темных дней, но лишь знание их причины даст терпение пережить их. Люди не желают упростить путь к истине, но нагромождение, как технократия, только показывает темные цепи низшей материи. Также и кощунство во всех неистовствах только показывает тьму отрицания вместо светлого познания. Вы читали в Пуранах эти признаки, потому можно ждать и все дальнейшие предуказания. Мы теперь должны все приспособлять к огненной стихии, о том же говорят Пураны. Считаю, можно призвать людей к познаванию сущего. 436. Откуда приходят приступы неожиданной радости и тоски? Называют их беспричинными, тогда как везде заложены причины. Советую вам записывать такие волны, которые иначе забываются. Каждый человек каждым движением своим производит значительный опыт, но небрежно отвергает эти искры познавания. Не беспричинны радость и тоска, но записи могут напоминать, когда земные сообщения принесут подтверждение этим настроениям. Огненная почта подтвердится вестями земными. Конечно, много причин не только земных, но и тонкого мира не дойдут, но все-таки можно усмотреть значительные соответствия событий и чувств. Так наслаиваются опыты, которые составят убедительное целое. Поистине, самые великие опыты творились в лабораториях жизни. 437. Запишем и скажем врачу об одержании. Действительно, могут встретиться случаи, когда одержатель так освоился с телом одержимого, что даже почти вытеснил его. Также можно встретить случаи, когда одержатель настолько силен жизненную силу одержимого, что при изгнании причинит смерть. Он настолько овладел психической энергией одержимого, что при освобождении теряет жизнеспособность. Потому изгнание всегда производит очень осмотрительно. Предварительно наблюдают за питанием больного и за психической энергией. Если заметят упадок, то не нужно нагнетать ослабевшее сердце. Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавить от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной прострацией. 438. Как во всем огненная самодезинфекция — лучшая профилактика. Именно огонь защищает от одержания. Именно огни есть панацея от рака, туберкулеза и многих заболеваний. Но пока люди усвоят значение огни, приходится прибегать к растительным и минеральным воздействиям. Самое простое, самое естественное, самое принадлежащее каждому оказывается самым пренебрегаемым. Вы знаете, насколько люди, вспомнившие о психической энергии, избегали многих болезней? Вы видели это и убедились? Нужно, чтобы при приближении огненных энергий люди не стыдились признать в себе огненные начала. Это будет ращением огни. 439. Нельзя помыслить даже, к чему направится человечество, если не очистится огнем. Устремление к миру огненному дадут первые проблески огни. Многие позорные действия отпадут, как шелуха при одной мысли об мире огненном. Нельзя достичь никакими проповедями извне того оздоровления, которое создается одной искрой изнутри. Но трудно толкнуть сознание по высшей мере. Не устанем подвигать сознание к этому первому озарению, последующее уже легче. 440. Принесение огня есть древний символ очищения духа. Само зерно не может загрязниться, но корабль обрастает ракушками, мешающими его ходу. Мать огненная понимает, когда настает необходимость очистить зерно. Новый посев может быть сделан лишь чистыми зернами. Нужно помочь, когда сеятелю приходит время выйти на пашню.